Глава 18. Меня тронули за плечо, и я повернул в сторону голову. Свист ветра в ушах довольно сильно мешал общению на такой скорости и высоте, поэтому пришлось прокричать трижды. «Ты уверен? Точно тут?» В ответ меня еще несколько раз стукнули по плечу, и я передал Аракхе информацию, что мы на месте. Птиц заложил вираж и стал снижаться. Под нами не было практически ничего. Какая-то желто-красная трава, пара высохших кустов, небольшой холм и красные скалы на горизонте. Я спрыгнул, не долетев до земли, и активировал парение, зависнув в воздухе. Глубоко вдохнул, закрыл глаза и разогнал ману внутри организма вместе с божественностью. А потом открыл глаза и при помощи дарованной вестнику способности окинул взглядом безжизненную пустошь вокруг. Ничего. Лишь лениво ползущая мана, что довольно активно вырабатывалась в этом регионе. По словам трясущегося на спине Аракхи Калатухи, этот червь, Грох, был последним неподчиненным монстром. Оставался лишь тот, которого он сумел подчинить за счет способности и магии, да мертвый Грох под предводительством Лича. А все остальные были либо убиты, либо скрылись, и больше их никто не видел. Даже правитель оазиса Жемчужного леса их не ощущал. «Где же ты спрятался?» Я внимательно смотрел вокруг и вспоминал все, что узнал об этих монстрах от Калатухи. Свои логово, огромные подземные тоннели, ставшие им домом, черви строили, выделяя особую твердеющую слизь, поблизости от сокровищ пустоши. Так все называли кристаллы маны, что словно грозди винограда вырастали в скалах пустоши и под землей. А там, где имеются такие вот пещеры с сокровищами, объем маны всегда выше. Но сейчас же все очень ровно. Никаких всплесков и аномалий. Значит, либо он тут проездом, либо он слишком глубоко под землей. «Точнее, можешь показать?» «Нет, только район. Он где-то тут. Я чувствую». Крепко держась за жесткие, едва ли несравнимые с металлом перья моего крылатого друга, ответил Калатуха. «Будем искать!» Вздохнул я и начал медленно парить над землей, не ступая на нее. Мысленно разделил всю окрестность на квадраты и принялся засеивать их хищным лесом. В этот раз я попросил его расти не вверх, к солнцу, а вглубь, выискивая аномалии. 20 минут. Дважды полностью опустошенные резервы маны и 6 высушенных в ноль кристаллов. Но я таки что-то нащупал. Земля в одном месте оказалась неподатливой и твердой, а это мешало проникнуть глубже 10 метров. Я завис над этим квадратом и добавил еще саженцев, дополнив их усилением тьмы и скрестив при помощи связи темных искусств с духовным ударом. Корни, на которые я обращал внимание, медленно, но верно прогрызали почти что окаменевшую почву, пока они уперлись во что-то монолитное на глубине почти в 50 метров. Эта глубина была практически моим пределом, даже с усилением. Преграда, к слову, камнем не была. Последний так или иначе раскалывается, если постараться. Но не в этом случае. Хорошо. Объединение. Я принялся сращивать десятками растения, пробурившие своими корнями дорогу к потенциальному последнему живому гроху. Корни сливались, пока не создали единую цепь. А потом, напитавшись маной, не разрослись и не превратились в подземного монстра, что начал давить на этот непонятный кусок подземного чего-то там. Я же продолжил поддерживать баланс маны, добавляя жизни многочисленным росткам. С каждой минутой количество давящих вглубь земли корней только увеличивалось. «Да что же там такое? Может, мне еще и копать прикажете?» Удивился я прочности этой преграды, которую не смог обогнуть даже после того, как прошло несколько минут, и сотни корней разрослись во все стороны на десятки метров. «Ладно, это только распаляет мой азарт», — улыбнулся я, потянувшись к очередному кристаллу. Прошло полчаса, и количество сил, энергии и маны, которые я вложил, оказались столь велики, что вся площадь окружающей меня пустоши была опутана одервеневшей лианой. Тот самый клочок защищенного местечка, куда я все еще пытался пробиться, не уступал по размерам футбольному полю и в какой-то момент опускался еще ниже и дальше. Увы, туда мои команды уже не доходили. Отправить приказ разрастаться на всю длину я мог максимум на 50-м метре корня. Как раз на этом последнем метре и начиналась преграда. В какой-то момент преграда не выдержала и треснула, подобно яичной скорлупе, покрываясь трещинами. По крайней мере, так мне показалось, по отклику растений. А информацию они не то чтобы могли передавать в свободной форме. Скорее, я попросту ощущал, куда могу направить рост корня или лианы, а где не получится. Вот новые ощущения и подсказали, что можно пройтись в новом направлении — вниз. А значит, моя взяла, и я доломал таки давящей силой природы это препятствие. А земля вокруг затрещала, корни заскрипели, и я, отдав приказ пробиваться дальше, взлетел и стал ждать. Если это гигантское логово Гроха, то скоро он должен вылезти из берлоги и попытаться уничтожить обидчика. «Ну что, вылазь, подлый трус!» Следил я за окрестностями, восстанавливая ману до предела и поднимая меч и щит на изготовку. Земля немного в стороне чуть вздыбилась. Мгновение, и будто бомбу взорвали, разметав камни и землю во все стороны. Заорал огромный гранд-грох. Невероятных размеров монстр и возмутитель спокойствия местных обитателей. Тот, кто своим появлением способен уничтожать армии и целые поселения. «А вот и ты! Ну что, потанцуем?» Я опустился на землю и двинулся в его сторону, активируя усиленную версию смертельного луча и внимательно следя за показателями здоровья твари. Да, я помню, какие неожиданные сюрпризы он преподнес нам в прошлый раз. 80%. 70. Расстояние также сокращалось, и очень скоро мы оказались довольно близко друг к другу. Активация магического колючего щита защищала от потенциальных неприятностей. Я потихоньку набивал заряды на мече и, уворачиваясь от многочисленных попыток Гроха схватить меня и закинуть в свою глотку, шаг за шагом доводил его здоровье до критических отметок. Отлично себя показала способность ярости Аида, позволяющая наносить каждый 11-й удар с повышенным на 170 единиц уроном, да еще и срезать часть брони Гранд-Гроха. Лишь разок я сделал паузу, восстанавливая ману и отпрыгивая назад. Монстр доживал последние проценты своей жизни, а смертельный луч настолько распалился, что слизывал по паре единиц здоровья в секунду. В общем, пришлось ставить несколько щитов. И не зря. Грох, конечно, не взорвался, но многие защитные пластины с шипами в момент гибели отстрелил. Ну или прямо перед ней. И сразу три из них угодили в первый магический щит, с легкостью пробив его. А еще одна пластина слегка напрягла второй щит, но на этом предсмертный артобстрел закончился. Фу, ну вот и все, кажется. Я скинул со спины мешок и достал из него куб, а после положил артефакт на землю и активировал пространственную дверь. Только она открылась, земля задрожала, и колотуха, пролетая сверху, заорал верещащим от страха голосом. «Еще один! Их два!» «Батя, сори, фальстарт!» Закрыл я дверь прямо перед его носом и зазирался в поисках нового противника. Это уже был обычный, даже какой-то мелкий грох, высунувшийся в 50 метрах от гиганта. Кроме того, что он был мелким, он был еще и мобильным. Я не успевал разогнать урон от способности и добежать с мечом наперевес, как шустрик быстро прятался под землю. Причем каждый раз после этого он безошибочно определял, где я нахожусь, подобно акуле, выныривая снизу и поднимая меня в воздух. Я едва успевал отпрыгивать и отлетать в сторону, щитами отражая щупальца-отростки, которыми Грох ловил в пасть добычу. Потом же, пока поднимался, начинал атаковать и добегал обратно, червяк уже сваливал и брал новый разгон. В какой-то момент эти пляски на 20 квадратных метрах мне надоели, а от количества провалов и дыр в земле стало просто некуда прыгать. Поэтому я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и создал шампур Аида. А потом взлетел, и, как только земля разверзлась, швырнул его прямо в пасть твари. Грох подобной атаки не выдержал, что отразилось в системном логе и уведомлении о добыче. А также, что немаловажно, мне выдали новую добычу и, о чудо, карточку. Получена карточка номер 6. Получена карточка номер 98. Карточка номер 6. Вы сами хозяева своей судьбы. Станьте тем, кем хотите, или тем, кем необходимо в своей новой жизни. Карточка номер 98. Экосистема нового мира хрупка, и природа сама со временем все урегулирует. Но не забывайте, что от вас в том числе зависит, каким увидят этот мир будущие поколения. Сразу же подтвердил получение и легендарных сундуков, и легендарных ингредиентов, и прочей добычи. Вот только весьма неожиданно, пока перекидывал вещи в мешок Саурта и поднимал по новой дверь, земля под моей ногой задрожала. Я отошел в сторону, позволяя вылезти малютке Гроху, размером не толще моей ноги. Один. Совсем кроха. А затем еще. И еще. Они то появлялись, то исчезали, расползаясь во все стороны. Некоторые даже полностью показывались из земли, и, переползая через неподатливые камни, словно гусеницы, добирались до более мягких почв. «Это ж какая рыбалка на таких червей будет?» — присвистнул отец, смотря на расползающийся молодняк. «Не знаю, вроде бы огромных подводных монстров особо не встречал. Ну так, не страшнее обычных. Добивать их не будешь?» «Не, да и устану за каждым гоняться. Грохи имеют все шансы стать первым вымершим видом, но что-то я не готов взять и лишить новый мир этих удивительных форм жизни. Тем более, что от них можно получить вполне себе неплохую пользу. Да, системные ингредиенты, ресурсы, продовольствие. Пусть растут. Со временем появятся мастера-охотники, что и на грохов будут охотиться, как мы с твоим дедом на кабана когда-то». «Это точно. Ну что, командуй добычей». Я раскинул в этой части пустоши сеть, что, пробивая землю и камни, впивалась в туши погибших монстров и доставала их наверх. В голову пришла мысль, что если бы я решил убить всех грохов раньше и пришел бы сюда еще тогда, дабы помочь Колотухе выполнить его квест, то черви эти точно вымерли бы, не успев дать потомство. «Репутация с высшими сущностями плюс один. Внимание! Вы успешно выполнили скрытое задание — регулировка численности особо опасных видов. Грохи пустоши стали причиной исчезновения целой расы и постепенно расплодились настолько, что вызвали опустошение целой планеты. Хотя впервые они появились как раз для того, чтобы помочь этой самой планете выстоять против изменяющегося климата. Дренаж земли, что они проводили, помогал добраться грунтовым водам до посевов, обогащал землю питательными элементами, но, как иногда бывает, чрезмерное применение лекарств усугубило ситуацию. Вымахавшие и расплодившиеся грохи начали уничтожать все виды живых организмов и сжирать посевные культуры. Голод, засуха и регулярные нападения одичавших, вышедших из-под контроля монстров, уничтожил одну цивилизацию. Передайте это знание поколениям выживших, дабы они продолжали усердно контролировать численность грохов. Получена награда — 50 тысяч опыта. Скрижаль сожаления». «Скрижаль сожаления? Это еще что такое?» Я поднял с земли небольшую золотую статуэтку причудливой формы. Два конуса, соединенные основаниями. И каждый конус имел пустоты и срезы, которые делили его на 4 и на 5 частей. Однако, несмотря на то, что конус был разделен, он не распадался. Я попросту не мог сдвинуть верхушку этой фигуры с места. Какой-то уникальный артефакт. Сверхмощный магнит? Или что там заставляет эту штуку просто держаться в воздухе? «Активировать скрижаль сожаления». Ну ладно, давай активируем. Награда лишней не будет, так?» Скрижаль внезапно нагрелась и вырвалась из моей руки, после чего разрезанные конусы соединились вместе и начали плавиться, превращаясь в левитирующий золотой шарик. Даже чем-то яблоко напомнил. Через мгновение этот шарик распался на золотистую дымку и устремился прямо к моему лицу, глазам. И в голове моей появилась целая куча образов и отрывков о зарождении, росте и развитии далекой человекоподобной цивилизации. Почти как мы, только голова и тело немного иных пропорций, а еще немного другой цвет кожи. Существа эти шаг за шагом развивали свою цивилизацию, следуя по пути технического прогресса. Войны, стихийные бедствия, кровавые ритуалы, протесты и развитие. Вот что я видел в своем видении. Я будто сторонний наблюдатель, то парил высоко в облаках, то оказывался за спиной венценосной особы, решающей судьбу мира. Они были удивительны. То, с чем столкнулись мы, люди, они испытали намного раньше. Всемирная война и великий передел ресурсов. У них не было ядерного оружия, но половина планеты все равно погибла. С тех пор они ушли в сторону от развития этих технологий. Скорбь поглотила их всех. А потом на ее место пришло понимание неправильности пути. За одно поколение они прошли несколько промышленных и технологических революций. Из слабо развитой в части промышленности цивилизации, внезапно дойдя до предкосмических технологий. А дальше... дальше больше. Выход в космос, большие круизные космические корабли, эпоха процветания и изобилия, лабораторные эксперименты, внезапное опустошение самого крупного острова. Первые грохи появились в пробирках. Первые черви были выпущены на погибший гигантский остров, и всего за 20 лет он снова ожил и расцвел. Программа спасения планеты была одобрена. Программа пищевого изобилия была одобрена. Программа разведения и введения в биосреду планеты грохов тоже была одобрена. А уже через 50 лет огромный червь вызвал взрыв, коллапс и уничтожение небольшого городка. Эволюция скинула поводок хозяев. Заложенные в первом поколении червей запреты более не действовали. На планете появился новый хищник. И еще через 50 лет планета стала напоминать пустошь. В свой последний космический круиз отправились выжившие представители этой расы. Им предстояло найти новую планету для жизни, но они так и не изобрели двигатель, что доставил бы их живыми к другим звездам. А те, кто остался на Земле, влачили свое жалкое существование до тех пор, пока не превратились в скелеты, истлевшие на Солнце. Закат же этого мира и приход спасения был отложен до момента пробуждения из капсул сна многих тысяч представителей этой расы. Вот только они практически тут же погибли из-за изменившегося состава воздуха. И когда их перекинуло в новый мир, они уже были мертвы. Система попыталась их оживить. Так поднялись регионы нежити. Нежити, что не имело цели, существуя просто-напросто вопреки. «Какая поучительная история», — выдохнул я, наткнувшись на маячившее перед глазами сообщение. «Ваш интеллект увеличен на 3 единицы». «Вот оно как. Квесты — это тоже путь к величию для многих авантюристов. И сколько еще тайн хранит в себе этот мир? Я ведь даже этот континент до конца не исследовал. Людей на нем крайне мало. Куда делись все остальные? Возможно, я вообще на крохотном континенте нахожусь. И впереди меня ждет еще долгое путешествие. Ждало бы, не имея я финишной черты, маячащей перед глазами. Все, что имеет начало, имеет и конец. Старый фильм «Матрица». Но насколько же он пророческий? Впрочем, есть вещи, которые не имеют ни конца, ни начала. Философски заметил я. Например, смерть. С подросшим интеллектом я направился к центру моего огромного корня и постучал ногой по лозе, пробившейся на поверхность. «А теперь разойдитесь, ребятки! Посмотрим, что там в гнезде грохов творится!» Приказал я стеблям и корням, и они, пусть и с огромным трудом, но постепенно расходились, местами вызывая изменения ландшафта и целыми пластами поднимая землю. Итак, передо мной оказался колодец, глубиной в 50 с лишним метров и диаметром в полметра. Интересно, если бы Арин полетела со мной, она бы согласилась прыгнуть в эту зловонную яму-колодец? Задумался я и сделал шаг вперед, стремясь к сокровищам гнездовья червей-грохов.